Глава 37. Тайна Миледи. Д'Артаньян вышел из дома вместо того, чтобы тотчас войти к Кэти и дождаться там назначенного часа. Он сделал это по двум причинам. Во-первых, этим он избегал упреков, жалоб и просьб девушки. Во-вторых, ему необходимо было хладнокровно подумать и проникнуть, если возможно, в мысли этой женщины. Всего яснее в этом случае казалось ему то, что он подвергался опасности полюбить Миледи как сумасшедший, между тем, как она нисколько его не любила и никогда не в состоянии была полюбить. Он сначала понял, что лучше всего возвратиться домой и в письме признаться Миледи, что он и Девард, на которого она жаловалась, были до сих пор для нее одним лицом, что, следовательно, он не может убить Деварда, так как это равносильно самоубийству, но убеждение, что она его ненавидела и употребляла только как гнусное орудие мщения, которое готовилось бросить, воспользовавшись им, возбуждало в сердце его мысль о собственном мщении. Он хотел взять верх над этой женщиной, которая насмехалась над ним, которая нанесла рану его искренней любви, участвуя в похищении госпожи Бонасье. Он несколько раз обошел Королевскую площадь, взволнованный этими противоположными чувствами, и несколько раз оборачивался взглянуть на свет в комнате Миледи, которая на этот раз не слишком спешила в свою комнату. Наконец пробило 11 часов. При этом звуки в сердце Д'Артаньяна исчезла последняя нерешительность. Он вспомнил подробности своего свидания с Миледи и с восторженным сердцем и пылающим лицом вошел в дом и бросился в комнату Кэти. Девушка, бледная как смерть, дрожа всеми членами, хотела остановить Д'Артаньяна, но Миледи уже услышала шум и отворила дверь. «Войдите», — сказала она. Д'Артаньян не владел более рассудком. Ему казалось, что он стал действующим лицом одной из тех фантастических интриг, которые являются только во сне. Он подошел к Миледи, уступая тому притяжению, которое магнит оказывает на железо. Дверь затворилась за ним. Кэти бросилась к дверям. Ревность, отчаяние, оскорбленная гордость, все страсти, волнующие сердце влюбленной женщины, понуждали ее к открытию тайны. Но, признавшись в том, что помогала Д'Артаньяну, она понимала, что навсегда его потеряет и навлечет на себя весь гнев мстительной Миледи. Эта мысль дала ей силы принести последнюю жертву. Со своей стороны Д'Артаньян достиг предела своих желаний. Казалось, что в нем Миледи любила уже не соперника, но его самого. Тайный голос говорил ему, что он был только оружием, которое ласкали, чтобы оно вернее нанесло удар. Но гордость, но самолюбие, но безумие заставляли молчать этот голос, заглушали этот ропот. Кроме того, наш гасконец со свойственной ему самоуверенностью сравнивал себя с графом Девардом и думал, почему бы не любить его ради него самого. Под влиянием этих мыслей Миледи не была уже для него той женщиной, адские планы которой устрашали его. То была прекрасная женщина, обещавшая сама чувствовать ту любовь, которую она внушала. Между тем Миледи, не имевшая никаких причин забываться, вывела Д'Артаньяна из задумчивости и напомнила ему цель их свидания. Она спросила его, нашел ли он какой-нибудь предлог вызвать на следующий день на дуэль Деварда. Но Д'Артаньян, мысли которого обращены были совсем в другую сторону, забылся как глупец и отвечал, что возле нее, когда он вполне предан очарованию видеть ее и слышать, он не в состоянии думать о дуэли. Это безразличие к ее планам испугало Миледи, вопросы которой стали еще настойчивее. Тогда Д'Артаньян, никогда серьезно не думавший об этой невозможной дуэли, хотел переменить разговор, но не мог. Миледи держала этот разговор в границах, которые заранее назначила, с ее непреклонным умом и железной волей. Тогда Д'Артаньян посоветовал Миледи отказаться от ее жестоких замыслов против Деварда. Но при первых его словах лицо Миледи приняло ужасное выражение. «Уж не боитесь ли вы, любезный господин Д'Артаньян?» — вскричала она резким и насмешливым голосом, который странно отозвался в ушах молодого человека. «Как вы можете так подумать?» — отвечал Д'Артаньян. «Но если бедный граф де Вард не так виноват, как вам кажется?» «Во всяком случае, — холодно сказала миледи, — он обманул меня и с той минуты заслуживает смерти». «Итак он умрет, если вы его осуждаете», — сказал Д'Артаньян таким твердым голосом, что она перестала сомневаться в его преданности. И она снова ему улыбнулась. «Да, я готов», — сказал Д'Артаньян с невольной восторженностью, «но прежде я хотел бы в одном удостовериться». «В чем?» — спросила миледи. «В том, что вы меня любите». «Мне кажется, ваше присутствие здесь есть лучшее тому доказательство», — сказала она, притворяясь смущенной. «Да, и я принадлежу вам душой и телом. Располагайте моей рукой». «Благодарю, мой храбрый защитник. И как я доказала вам мою любовь, приняв вас здесь, так и вы докажете мне вашу, в свою очередь. Без сомнения». «Но если вы так меня любите, как говорите», — продолжал Д'Артаньян, «то не боитесь ли вы немного за меня?» «Чего же мне бояться?» «Но я могу быть опасно ранен и даже убит». «Этого никогда не может быть», — сказала миледи. «Вы так храбры и так искусно владеете шпагой». «Так вы не хотите употребить средство», — продолжал Д'Артаньян, «которое может отомстить за вас без всякого пролития крови». Миледи молча взглянула на молодого человека. Ее блестящие глаза приняли какое-то странное выражение. «Право», — сказала она, — «мне кажется, что вы опять начинаете робеть». «Нет, я не робею. Но бедный де Вард стал мне так жалок с тех пор, как вы его более не любите, и я считаю, что человек так наказан потерей вашей любви, что совсем не имеет нужды в другом наказании». «Кто вам сказал, что я его любила?» — спросила миледи. «По крайней мере, теперь, веря, что вы любите другого, я принимаю участие в графе», — сказал Д'Артаньян. «Вы?» — спросила миледи. «Да, я». «Почему же вы?» «Потому что один я знаю, что...» «Что он совсем не так виноват перед вами, как вам кажется». «В самом деле?» — спросила миледи с беспокойством. «Объяснитесь, потому что я, право, не знаю, что вы хотите сказать». И глаза ее, устремленные на Д'Артаньяна, мало-помалу загорались зловещим огнем. «Да». «Я благородный человек», — сказал Д'Артаньян, решаясь положить всему конец. «И с тех пор, как вы признались мне в любви, в которой я могу быть уверен, не правда ли?» «Вполне, продолжайте. Я чувствую, что совершенно переменился. Но одно признание тяготит меня». «Признание?» «Если бы я сомневался в вашей любви, я этого бы не сделал. Но вы меня любите, не правда ли, что вы меня любите?» «Без сомнения». «В таком случае простите ли вы меня, если от избытка любви я сделался перед вами виноват?» «Может быть. Но это признание», — сказала она бледнее. «В чем состоит это признание?» «В прошлый четверг в этой самой комнате вы назначили свидание де Варду. Не правда ли?» «Я?» «Нет, это неправда», — сказала миледи таким твердым голосом, и с таким спокойным лицом, что всякий другой на месте Д'Артаньяна мог бы усомниться. «Не лгите, мой ангел», — сказал Д'Артаньян, стараясь усмехнуться. «Это бесполезно». «Как? Что такое вы говорите?» «О, успокойтесь. Вы не виноваты передо мной, и я уже простил вас». «Ну?» «Де Вард не может ничем похвастать». «Отчего?» «Вы сами сказали мне, что этот перстень...» «Этот перстень у меня. Де Вард, бывший здесь в четверг, и Д'Артаньян, которого вы видите сегодня, есть одно и то же лицо». Безрассудный ожидал изумления, смешанного со стыдливостью, маленькой бури, оканчивающейся слезами. Но он жестоко ошибался, его ошибка продолжалась недолго. Бледная и ужасная миледи встала и сильным ударом в грудь, оттолкнув от себя Д'Артаньяна, хотела броситься от него прочь. Д'Артаньян схватил ее за платье, умоляя о прощении, но, сделав последнее решительное усилие, она хотела бежать. Платье ее разорвалось выше талии. Тогда на одном из прекрасных обнажившихся плеч Д'Артаньян с невыразимым ужасом увидел клеймо, которое накладывает позорная рука палача. «Боже мой!» — вскричал он, выпустив из рук ее платье. И он остановился, безмолвный, неподвижный. Но по ужасу, застывшему на лице Д'Артаньяна, миледи догадалась, что она разгадана. Без сомнения, он все видел. Молодой человек знал ее тайну, ужасную тайну, которая никому не была известна. Она обернулась уже не как раздраженная женщина, но как раненая львица. «А, презренный, — сказала она, — ты подло изменил мне и знаешь мою тайну. Ты умрешь!» И она подбежала к шкатулке, стоявшей на туалете, открыла ее дрожащей рукой, вынула кинжал с золотой ручкой, с тонким и острым лезвием, и одним скачком бросилась на Д'Артаньяна, который все еще сидел. Хотя молодой человек был храбр, но его испугало это обезображенное лицо. Эти зрачки страшно расширенные, эти бледные щеки и кроваво-красные губы. Он отступил, как от змеи, и, инстинктивно схватившись за шпагу, вынул ее из ножен. Но, не смущаясь при виде шпаги, миледи продолжала наступать, чтобы нанести ему удар, и остановилась только тогда, когда почувствовала острие на своей груди. Тогда она постаралась схватить эту шпагу руками, но Д'Артаньян, не нанося удара, подставлял свою шпагу то к глазам ее, то к груди и продолжал отступать, ища дверь в комнату Кэти. Между тем миледи бросалась на него с яростью и ужасными криками. Но это становилось уже похожим на дуэль, и Д'Артаньян мало-помалу пришел в себя. «Прекрасно, моя красавица, прекрасно», — говорил он, — «но ради бога, успокойтесь, или я нарисую вам другое клеймо на другом плече». «Бесчестный!» — кричала миледи. Но Д'Артаньян, отыскивая дверь, продолжал обороняться. На шум, который они подняли, опрокидывая мебель, она, чтобы броситься на него, он, чтобы от нее защититься, Кэти отворила дверь. Д'Артаньян, беспрестанно маневрировавший, чтобы приблизиться к этой двери, был от нее только в трех шагах. Одним скачком он бросился из комнаты миледи в комнату ее горничной и, быстрый как молния, запер дверь, на которую налег всей тяжестью своего тела, между тем, как Кэти запирала задвижки. Тогда миледи сделала попытку сломать перегородку с силой сверхъестественной для женщины. Но, видя, что это невозможно, она стала колоть дверь кинжалом, причем некоторые из ее ударов прошли насквозь. Каждый удар сопровождался ужасным проклятием. «Скорее! Скорее, Кэти, — сказал Д'Артаньян вполголоса, — выпусти меня из дома. Если мы потеряем время, она велит убить меня своим лакеем. Скорее, понимаешь ли, дело идет о жизни или смерти». Кэти слишком хорошо это понимала. В темноте она увлекла его по ступеням. Нечего было медлить, миледи уже звонила и разбудила весь дом. Швейцар отпер дверь на голос Кэти почти в ту самую минуту, когда миледи кричала из окна: «Не отворяй!» Молодой человек убежал, между тем, как она все еще угрожала ему бессильным жестом. Потеряв его из виду, она упала без чувств в своей комнате.